Глава 34. «Ненавижу сраный Мидгард», — послышался еще один голос. «С чего ты взял, что они вообще здесь? Думаешь, этот молот упал сам по себе?» — спросил Магни, более высокий и мускулистый из приспешников Одина. Оба они щеголяли грязно-рыжими бородами и держали в руках мечи с широким лезвием. «Ну, если найдем их, мальчишка мой». Лицо Моди даже немного посветлело от мысли о предстоящей резне. «Да что с тобой такое?» — упрекнул его Магни и, вдохнув морозный воздух полной грудью, принюхался. «Чую гнома. А ты чуешь? Найдем этого мелкого засранца». Голоса их замерли вдали. Очевидно, они ушли дальше от Кратоса с мальчиком, которые старались не двигаться. Меньше всего им сейчас хотелось вступать в очередной бой. «Просто раздобудь этот кончик резца и сматывайся отсюда», — повторял себе Кратос. «Тихо», — прошептал он вслух. Решив, что опасность миновала, они полезли по стене ущелья дальше и спрыгнули на небольшой уступ. Едва приземлившись, они увидели, что Магни и Моди стоят не более чем в 50 шагах от них. На самом деле, они никуда не ушли, а просто замолчали. Вытащив мечи из ножен, высокомерный Магни и суетливый Моди двинулись на Кратоса. Атрей удобнее прихватил лук и наложил на тетиву стрелу. Первый выстрел прошел мимо. Стрела пролетела в стороне от Магни, отчего тот по волчьи осклабился. Кратос размахивал топором, отражая выпады братьев и не давая тем провести совместную атаку. Поняв, что шаткая площадка под ними может осыпаться в любой момент, братья проворно отступили вглубь пещеры. «Они убегают!» — воскликнул Атрей. «Мы пойдем за ними!» Кратос взобрался повыше и полез в другую сторону от той пещеры, в которой исчезли братья. «Значит, нет», — пришел к выводу мальчик и спросил Мимера. «Это они угрожали тебе на вершине горы?» «Да, Магни и Моди, сыновья Тора. Берегитесь их, они хотят произвести впечатление на своего отца. Они гораздо сильнее и опаснее, чем кажутся». «Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Наверное, отец плохой». «Они уже не дети. Им нет оправданий», — вставил свое слово Кратос. Едва Атрей с Кратосом поднялись на край утеса, как он обрушился, и они упали сквозь проломленную крышу в огромный сводчатый зал с большим обеденным столом. Мимер сразу же узнал его. «А, большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку». Кратос осмотрел зал. «Если мне не изменяет память, трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной», — сказал Мимер. Кратос прорубил в стене отверстие, достаточное, чтобы заглянуть внутрь. «Да, вижу трон. Думаю, можно попасть туда», — сказал Атрей. Еще несколько мощных ударов, и пролом в стене достиг таких размеров, что в него можно было пролезть. Атрей тут же подбежал к рунам, выцарапанным на стене за троном. «Думаю, это сделал сам Ньерт. Получается, что бог, которого они почитали, приходил к ним на пир?» «Как по мне, так очень похоже на Ньерда. Добродушный собеседник и веселый выпивоха. Ваны всегда были приятнее асов». Выходя из зала, они услышали голоса, эхом отражающиеся от покрытых трещинами стен, так что было невозможно определить их направление. «Нужно было остаться и сразиться с ними прямо там», — недовольно бубнил Моди. «Мы сражаемся на своих условиях. Нам нужно больше места», — огрызался Магни, стараясь придать своему голосу больше внушительности. «Себя утешаешь, трус?» «Шш! Ты что-то слышишь?» Кратос с Атреем проскользнули за угол в развалины богато украшенной ротонды с куполом. У дальней стены, в толще ледяной глыбы, поблескивал кончик волшебного резца. «Ну хватит! Дядя приказал привести их живыми. Нельзя же просто так нападать. Надо сначала придумать, как дядя приказал. Тогда почему он не здесь? Может, потому что он хочет, чтобы мы...» Моди остановился. «Они здесь», — объявил Магни. «Поспеши, брат, нам нужно раздобыть кончик этого резца и скрыться, прежде чем они нас заметят», — настоятельно прошептал Мимер. Кратос с Атреем прошли не более полдюжины шагов, как сквозь купол ротонды обрушился огромный огр, преградивший им путь. На его спине сидел Магни, перепачканный кровью чудовище и злобно ухмылявшийся. «Поздно!» — заметил Мимир, висевший на поясе Кратоса и наблюдавший за кровавой сценой лишь краешком глаза. Глаз его бешено вращался. С жутким хрустом Магни свернул огру шею и спрыгнул на пол. «Ты следующий!» — сказал он, обращаясь к Кратосу. С карниза на другой стороне зала спрыгнул Моди и подошел к брату. Подняв обмякшее тело огра над головой, Магни отшвырнул его в сторону. «Сдавайся!» — крикнул Моди. «Этого требует всеотец!» — добавил Магни с грозным оскалом. «Никогда!» — крикнул Кратос с яростью в голосе. Схватившись покрепче за топор, он расставил пошире ноги и приготовился дать отпор обоим полубогам. Он видел силу одного брата, но нужно было оценить и возможности другого. «Я сам разберусь, иди», — приказал он Атрею. Атрей попытался отбежать, но не успел он сделать и трех шагов, как Моди подскочил и преградил ему путь. Отступать было некуда. «Далеко собрался, жалкий червяк?» — усмехнулся он, обнажая челюсть, в которой недоставало зубов. «Ты только погляди, брат, у этого уродца есть лук. О нет, что нам теперь делать?» Кратос переключал внимание между двумя полубогами, отражая выпады и стараясь держать их на расстоянии. Магни сосредоточился на Кратосе, пока Моди пытался схватить мальчишку, который убегал от него, торопливо выпуская стрелы. «Ну-ка иди сюда, выродок! Хватит тебе прятаться за папашу!» Подначивал он Атрея. Кратосу удалось заставить Моди остановиться, но полубог, зажав меч обеими руками, выполнил серию таких умелых ударов, что противостоять им не мог даже бог войны. Делая резкие выпады, он не давал Кратосу подойти ближе. И каждый раз, когда Кратос переключался на Магни, Моди снова начинал гоняться за мальчиком. «Ты слаб и жалок, как ты вообще выбрался из колыбели?» — дразнил Атрея Моди. «Замолчи!» — крикнул Атрей. «А, твои тощие ручонки едва держат лук!» «Я сказал, заткнись!» «Спокойно, сын!» предупредил его Кратос. Моди только расхохотался и шагнул к мальчику, грозно размахивая мечом. «Зачем вы охотитесь на нас?» сурово спросил Кратос. «Не знаю, да нам и плевать», ответил Магни. «Твоя мамочка, небось, была редкой шлюхой, раз легла с таким, как он», насмешливо выпалил Моди, обращаясь к мальчику. В голове Атрея схлестнулись страх, гнев и отчаяние. Отбросив лук, он налетел на Моди с охотничьим ножом, рыча, словно дикое животное. «Я убью тебя!» «Держи себя в руках!» — крикнул Кратос. Неожиданно взрыв ярости мальчика отвлек внимание Магни, но лишь на мгновение. И в это мгновение Кратос обрушил на полубога свой топор. Лезвие без сопротивления прошло сквозь шею Магни. Из его глотки вырвался оглушающий вопль предсмертной агонии. Тело несколько секунд сотрясалось, а после рухнуло на пол. Моди развернулся и застыл на месте. Полубога убил смертный? «Магни, нет!» — недоуменно воскликнул он, отступая. «Ну как ты? Ты даже не представляешь!» — повторял он, размахивая мечом, отгоняя от себя бога войны. «Кто ты такой, сукин сын?» «Ты следующий!» — бесстрастно произнес Кратос, глядя на противника пустым, ничего не выражающим взглядом. Уверенно размахивая своим топором, он заставлял отступать оставшегося противника. Смелость Моди улетучилась, и он бросился на утек. Пока Кратос гнался за ним, Атрей быстро выпустил вслед врагу несколько стрел по высокой дуге. «Вернись, ты трус! Я оторву тебе голову!» — кричал Атрей. Сердце у него бешено колотилось, грудь вздымалась. Мальчик резко согнулся, уперся руками в колени и тяжело задышал. Мгновение спустя он зашелся в таком страшном кашле, что, казалось, из его горла вот-вот вылетят внутренности. Услышав кашель, Кратос прекратил погоню, развернулся и увидел, как корчится его сын на коленях. С заметным разочарованием он кинул последний взгляд на убегавшего Моди и поспешил к сыну. Атрей продолжал кашлять, зажимая рот кулаком. «Твоя болезнь, лихорадка вернулась», — сказал он, вставая на колено рядом с мальчиком. «Нет, не вернулась», — выдавил из себя Атрей слабым голосом. Кратос схватил и повернул ладонь мальчика. Она была в крови.